Пять елок. Сначала купили сразу две елки. Одну елку папа, другую мама. Потом пришел дядя Миша с елкой. Дядя Миша сказал: «Эх, какая досада! Три елки нам ни к чему», — сказал папа. «Бог Троицу любит», — сказала бабушка. «Бога нет», — сказал я. «Бесхозяйственность», — сказала мама. Только мама это сказала, как вдруг входит дедушка с елкой. А за ним тетя Нюша с елкой. «Ура!» — крикнул я. «Пять елок!» «Я расстроилась», — говорит тетя Нюша. «Я хотела вам сделать сюрприз, а тут столько елок». «Что же делать?» — говорит мама. «Куда же мы денем эти елки? Придется их предложить соседям». «Как это так?» — говорит дядя Миша. «Я принес елку Пете, и вдруг ее отдают соседям». «Я очень обижен», — говорит дед. «Я принес елку внуку, и я не пойму, при чем здесь соседи». «И я», — сказала тетя Нюша, — «я не отдам свою елку соседям. Я принесла свою елку племяннику. Пусть он скажет, доволен он елкой». «Конечно, доволен», — крикнул я. Тетя Нюша сказала: «Ну, только попробуйте. Елка его». Папа сказал: «Но я купил свою елку первым. Я выбирал ее 2 часа. Я покупал елку сыну. Я не хочу об этом слышать». «Тем более я», — сказала мама. «К тому ж моя елка лучше всех. Это, по-моему, сразу видно». Тетя Нюша сказала: «Моя елка лучше. Вы только понюхайте, как она пахнет». А дядя Миша взмахнул своей елкой так, что задел деда по носу веткой. Бабушка тихо смеялась в углу. Наконец, всем надоело спорить. Дядя Миша сказал: «Я так считаю. Пусть свое мнение выскажет Петя. В конце концов, это елки его». «Я сказал, что мне нравятся все 5 елок». «Вот и прекрасно», — сказал дядя Миша. «Елки Петины, он доволен. Так в чем же дело? Я не пойму». Все согласились с дядей Мишей и начали устанавливать елки. Хотя это было не так легко сделать, но в конце концов елки установили. Потом принялись вешать игрушки. Правда, игрушек было мало, но все равно я был очень доволен. 5 елок, все вместе в одной квартире. Это ведь целый лес. Потом пришел Вовка взглянуть на елки. Потом пришел Алька из 5-й квартиры. Потом пришли Ленька с Васькой. Каждому я подарил по елке. И мне осталась одна елка. Я все ходил вокруг нее и долго любовался ею. А потом вдруг представил себе, как стало пусто в том месте в лесу, где росли 5 елок. Их вырубили для меня специально. На следующий год я вырасту большой, и тогда не нужно мне будет ни одной елки. Хотя и сейчас я уже не малыш.